Глава 26. Раздался звонок. Катя выбежала из школьного здания и сразу же объявила маме, что маэстро, учительница, хочет с ней поговорить. «Мама, я пока в саду поиграю, ладно?» Учительница, 50-летняя сеньора с добрыми карими глазами, попросила Аниту остаться впервые. Маэстро Эрика отошла за угол здания так, чтобы никто ее не слышал. «Я обеспокоена тем, что Катя сегодня...» Она подняла брови, пытаясь подобрать слова. Она описалась. Анита замерла. «Простите, что я интересуюсь, но я должна это спросить». Учительница откашлялась. «У вас все хорошо?» «Имею в виду, в семье». Анита сглотнула. «Да, вроде все как обычно», сказала она неуверенно. А что она могла сказать? Что она провоцирует мужа своей мужской энергией? И что ее муж пихает в сына ризотто, а Катя очень чувствительный ребенок и испугалась? Маэстро поджала губы. «Хорошо, вам виднее, я просто никогда такого не замечала, и в последнее время Бамбина какая-то подавленная. Я даже разрешила завтра взять ее игрушечного кролика. Мне показалось, что ей это важно». «Спасибо». Анита смущенно посмотрела в сторону Кати. Та усаживала Люсю на дерево. «Я буду наблюдать за ней. Спасибо вам». Анита собиралась было уходить, но учительница легонько дотронулась до ее руки. «И еще, я обычно в семейные дела не влезаю, но...» Она откашлялась. Было видно, что ей сложно это произносить. «Иногда так бывает, что школа сообщает в социальные службы о проблемах. Ну, в сложных ситуациях, если у ребенка постоянно какие-то трудности. Но я надеюсь, что этого не случится, и у вас все наладится». Анита возвращалась домой, как во сне. «Муж не должен обижать ни тебя, ни детей. И если это происходит, то нельзя молчать. Надо еще раз обратиться к психологу. Но сколько раз она пробовала? Они уже были. Бруно настоял на итальянском психологе. И, несмотря на свободное владение языком, Анита чувствовала, что этот умудренный опытом мужчина, профессор, доктор психологических наук, совсем не понимал, в чем дело. Они начинали ссориться прямо там, в кабинете. И бывало, что Анита забывала от волнения итальянские слова. Ее охватило совершенное бессилие и еще страх. Он вибрировал где-то между сердцем и животом. В голове крутилось социальные службы. Внутренняя пустота стала огромной. Она затягивала, засасывала воронкой, накрывала черным. Ей не хватало воздуха. Только не это. «Пожалуйста». Весь класс пришел на похороны. Она стоит и не понимает, почему мама лежит и не двигается. Почему мама не приготовила завтрак на следующий день. Злая тетка с короткой стрижкой и большими ногами-столбами. Неужели у нее и правда были такие ноги? Или она, маленькая Анита, их так видела? Тетя ведет их куда-то, они с братом прижимаются друг к другу, как два маленьких котенка. Там, куда их привели, пахнет совсем не так, как дома. Капуста? Подгоревшая каша? Злая тетка говорит, что теперь это их дом. Хочется исчезнуть, испариться, чтобы никто никогда их не нашел. А потом слезы, боль и... тетя Маша. Тепло, запах сырников, шум трамваев. Они с братом льнут к тете Маше, маминой сестре. Она гладит их по головам. «Тетя Маша, нас же не отдадут?» Добрые глаза и улыбка. «Конечно, нет, моя девочка. Я с вами. Никто не заберет вас у меня». Анита вынырнула и жадно заглотнула воздух. Пустота сплющилась. После ужина она включила детям мультик. Обычно перед сном она старалась этого не делать, но сегодня ей надо было поговорить с Бруно. Анита делала глубокие вдохи, стараясь внутренне успокоиться. «Поговорить надо», — сказала она тихо Бруно и кивнула наверх в сторону спальни. Муж неоднозначно поднял брови несколько раз вверх. «Классная идея!» И аккуратно, чтобы дети не заметили, хлопнул ее по заду. Они поднялись наверх и зашли в ванную. Анита включила воду. Бруно дотронулся до ее груди. Анита резко убрала его руку. «Перестань! Не до этого сейчас. Важный разговор!» Бруно нахмурился. «Ну, что у тебя?» Скрестил он руки. «Катя описалась в школе. Я говорила с учителем». Голос Аниты дрожал. «Учительница говорит, что если это повторится, она обратится в социальные службы». «Зачем в социальные службы?» «Затем, что это ненормально!» Анита повысила голос. «И затем, что мы должны перестать орать на детей, и ты должен перестать шлепать Мишу и пихать ему ризотто. Катя начала писаться после того случая. Ты ее напугал». Бруно закатил глаза. «Мава, да ладно, не устраивай трагедию». «Вот тебе и мава, Бруно». Она осеклась и посмотрела на него пристально. «Если дело дойдет до социальных служб, я скажу правду. Скажу, что ты шлепаешь детей». Она выпалила это залпом, и в ее голове промелькнуло, что прямо сейчас ее мужская воинственная энергия может его спровоцировать. Челюсть Бруно задвигалась вправо-влево. Так двигают боксеры на ринге. Анита внутренне сжалась. «А ты?» — прорычал он. «Ты лечишь детей, чем попало. Может, поэтому у нее недержание? Кормишь детей всякой натуральной херней?» Анита громко зашептала. «Ты что, совсем с ума сошел? Что за бред ты несешь?» Ей не хватало воздуха и слов, поэтому она быстро отрезала. «Я тебя предупредила. Не смей трогать моих детей. Не смей пихать им еду и тем более шлепать». Бруно сжал кулаки и зашипел. «Это и мои дети. И не смей мне угрожать». «А то что?» — выпалила Анита. Бруно поднял кулак, поднес его ко рту, словно хотел впиться в него зубами, но, издав звериный рев, со всего размаха ударил кулаком в шкафчик рядом с Анитой. Она зажмурилась, ей показалось, что прямо сейчас этот кулак обрушится на нее. Зеркало треснуло, осколки посыпались в ванну. «А то мало не покажется». Процедил он сквозь зубы. «Стай, атентат! Будь внимательна!» И выскочил из ванной, хлопнув за собой дверью. Анита вздрогнула. Она посмотрела в оставшуюся половину зеркала. Красное лицо, испуганные глаза, сухие губы. «Дыши, Анита, дыши!» Она замедлила дыхание, попыталась закрыть глаза и помедитировать, наполнить себя светом. Но единственное, чего хотелось прямо сейчас, это раздолбать хоть что-нибудь. Она схватила осколок со дна ванны и швырнула его со всей силы об стену. Стекло рассыпалось на маленькие кусочки. Анита села на край ванны и закрыла лицо руками. Из пальца капала кровь. Осколок оказался слишком острым. Боли Анита совсем не чувствовала. Она подставила палец под струю и сидела так молча, пока вода смывала кровь.